комплекс дыхательных упражнений. Упражнение ладошки. Исходное положение. Встать прямо, показать ладошки зрителю, при этом локти опустить, руки далеко от тела не уводить. Поза экстрасенса. Делайте короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно сжимайте ладошки в кулачки. Хватательное движение. Руки неподвижны, сжимаются только ладошки. Причем все пальцы сжимаются одновременно и с силой. Это очень важно. Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через нос или через рот. В это время кулачки разжимаются самостоятельно. Опять шмыгнули носом, звучно, на всю комнату, и одновременно сжали ладони в кулачки. И снова после шумного вдоха и сжатия ладони в кулачки выдох уходит свободно. Пальцы рук разжимаются, кисти рук на мгновение расслабляются. Не следует растопыривать пальцы при пассивном выдохе. Они также свободно расслабляются после сжатия, как и выдох уходит абсолютно свободно после каждого вдоха. В нашей дыхательной гимнастике очень важно научиться не думать о выдохе. Активен только вдох, выдох пассивен. Не задерживайте воздух в груди и не выталкивайте его. Не мешайте организму выпустить отработанный воздух. Сделав 4 коротких шумных вдоха носом и, соответственно, 4 пассивных выдоха, сделайте паузу. Отдохните 3-5 секунд. В общей сложности нужно выполнить 24 раза по 4 коротких шумных вдоха движения. Норма – 96 вдохов движений. Это так называемая стрельниковская сотня. На второй или третий день тренировки вы можете делать подряд уже не по 4 вдоха без остановки, а по 8 или даже по 16 раз. А еще через несколько дней уже по 32 вдоха движения без паузы. Группируются дыхательные движения в стрельниковской гимнастике не по 5 или 10, как обычно, а строго по 8. Так и говорим, 8 дыхательных движений – 1 восьмерка, 16 дыхательных движений – 2 восьмерки, 24 дыхательных движения – 3 восьмерки, 32 дыхательных движения – 4 восьмерки. Считать нужно, конечно же, только мысленно, а не вслух. Если вы часто сбиваетесь со счета и вам нужно, к примеру, сделать подряд 32 вдоха движения, только при хорошей тренировке, советую прибегнуть к такому простому приему. Просчитав мысленно до 8, то есть сделав 8 вдохов движений, возьмите на заметку один угол комнаты. Сделав еще 8 шумных вдохов движений, посмотрите на следующий угол комнаты. Выполняя оставшиеся 2 восьмерки, поочередно переводите взгляд на 2 других угла. Таким образом, делая 4 раза по 8 дыхательных движений, то есть 32 вдоха движения, берите на заметку для каждой восьмерки какой-нибудь из 4 углов комнаты, в которой вы делаете стрельниковскую гимнастику. Сделав 32 вдоха движения, остановитесь и отдохните в течение 3-5 секунд. Отдыхайте, если хотите, до 10 секунд. Можно положить перед собой спичку. Спички будут играть роль тех узелков на память, с помощью которых удобно отсчитывать тридцатки, то есть циклы из 32 вдохов движений. Сделав без остановки еще 32 вдоха движения, считая мысленно с каждой восьмеркой углы комнаты, снова остановитесь, вдохните в течение 3-5 секунд и положите перед собой следующую спичку. По завершении третьей тридцатки перед вами будет лежать уже 3 спички. Вот и все. 96 дыхательных движений выполнены. Стрельниковская сотня отработана. Если вы переходите к новому упражнению, продолжайте выкладывать по спичке на каждую тридцатку. В идеале каждое упражнение стрельниковской гимнастики должно выполняться за 3 захода по 32 вдоха движения с паузами между подходами. Гимнастику вы должны выполнять дважды в день, утром и вечером. Упражнение ладошки можно выполнять сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. По 4 или по 8 вдохов движений за один заход. Норма. По 4 вдоха движения 24 раза. Или по 8 вдохов движений в 12 раз. Или по 16 вдохов движений 6 раз. Или по 32 вдоха движения 3 раза. Упражнение погончики. Исходное положение. Встать прямо. Сжатые в кулаки кисти рук прижать к поясу. В момент короткого шумного вдоха носом с силой толкайте кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка кулаки разжимаются. Плечи в момент вдоха напрягаются, руки вытягиваются в струну, тянутся к полу. Пальцы рук широко растопыриваются. Это тоже очень важно. При пассивном выдохе вернитесь в исходное положение. Кисти рук снова на поясе, пальцы сжаты в кулаки, выдох ушел сам. Делая следующий шумный короткий вдох, снова резко, с силой толкните кулаки к полу, а затем вернитесь в исходное положение. Выдох уходит самостоятельно через нос или через рот, кому как удобно. Если при выдохе вы выпускаете, именно выпускаете, а не выталкиваете, воздух через рот, то рот широко не открывайте. При выдохе губы слегка разжимаются. В момент вдоха они слегка сжаты. Воздух уходит абсолютно пассивно. Не думайте об этом. Подряд нужно сделать 8 вдохов движений без остановки. Затем отдых, пауза, 3-5 секунд. И снова 8 вдохов движений. Это упражнение можно делать сидя и даже лежа. Если у вас травмирована рука, используйте одну здоровую руку. Постепенно, очень осторожно, с каждым днем тренировки начинайте включать в работу и больную руку. Со временем она разработается. Норма. 12 раз по 8 вдохов движений. Или 6 раз по 16 вдохов движений. Или 3 раза по 32 вдоха движения. Упражнение насос. Исходное положение. Встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз к полу. Спина круглая, а не прямая. Голова опущена, смотрит вниз в пол, шею не тянуть и не напрягать, руки опущены вниз. Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке поклона, понюхайте пол. Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь полностью. В этот момент абсолютно пассивно уходит выдох, через нос или через рот. Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем слегка выпрямитесь, пассивно выпуская воздух через нос или через рот. Сделайте подряд 8 поклонов вдохов, после чего остановитесь, отдохните 3-5 секунд и снова 8 поклонов вдохов. Норма 12 раз по 8 вдохов. В общей сложности 96 вдохов движений. Стрельниковская сотня. Вы можете выполнить и по 16 вдохов движений. Затем пауза 3-5 секунд и снова 16 вдохов поклонов. В этом случае необходимые 96 вдохов движений разбиваются на 6 подходов с паузами между ними. В итоге получатся все те же 96 дыхательных движений. Через 2-3 дня ежедневной тренировки, а для некоторых людей через более длительный период времени, можно уже делать не по 16 вдохов движений, а по 32. Затем отдых 3-5 секунд и снова 32 вдоха движения без остановки. И так 3 раза. В общей сложности 96 движений, сотни. Кому тяжело, пусть делает без остановки только по 8 вдохов движений. Потренируйтесь так в течение 1-2 недель. А когда вам станет легче, можно попытаться увеличить количество выполняемых за один заход вдохов движений до 16, а в перспективе до 32 движений. Это упражнение напоминает накачивание шины. Нужно постараться делать это легко, без лишних усилий и напряжения в пояснице. Иногда мы с Александрой Николаевной называли это упражнение «наклон вперед». В тяжелом состоянии это упражнение можно выполнять сидя. Существуют и ограничения. При травмах головы и позвоночника, при смещениях межпозвонковых дисков и позвоночных грыжах, при многолетнем остеохондрозе и радикулите, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, при камнях в печени, почках и мочевом пузыре, близорукости более 5 диоптрий, ни в коем случае низко не наклоняйтесь. Кисти рук в момент поклона не должны опускаться даже до колен. Ни в коем случае не кланяйтесь ниже. И еще раз повторяю, не напрягайтесь. Шину накачивайте легко и просто в ритме строевого армейского шага. Возможно, после первых тренировок у вас появится боль в пояснице, не пугайтесь. Продолжайте тренироваться, но очень осторожно, учитывая указанные выше ограничения. И, конечно же, подряд без остановки делайте только по 8 вдохов движений. Постепенно боль отступит, и ваша поясница перестанет вас беспокоить. Упражнение «Кошка». Исходное положение. Встать прямо, руки опущены, делаем легкие пружинистые танцевальные приседания, одновременно поворачивая туловище то вправо, то влево. Кисти рук на уровне пояса. При поворотах вправо и влево с одновременным коротким шумным вдохом делаем руками легкое хватательное движение. Кисти рук далеко от пояса не уводим, чтобы вас не заносило на поворотах. Голова поворачивается вместе с туловищем то вправо, то влево. Колени слегка гнутся и выпрямляются. Присядь легкая, пружинистая. Спина все время прямая, ни в коем случае не сутультесь. Итак, повернулись вправо, слегка присели. Вдох. Колени выпрямились. Выдох пассивно уходит при их выпрямлении. Повернулись влево, слегка присели. Кистями рук сделали легкое хватательное движение. Вдох. Сразу же после этого колени выпрямились. Воздух ушел. Абсолютно пассивно при их выпрямлении. Вдох справа, вдох слева. Подряд без остановки нужно сделать 8 или даже 16 вдохов движений. Ориентируйтесь по вашему самочувствию. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 или 16 вдохов движений. За одно занятие вам нужно сделать 96 вдохов движений. Это 12 раз по 8 или 6 раз по 16 вдохов движений. Упражнение «Кошка» можно делать и сидя, если вам тяжело стоять. В этом случае просто поворачивайте корпус вместе с головой вправо и влево и одновременно с поворотом шумно нюхайте воздух справа и слева. Руками делайте хватательные движения на уровне пояса, далеко от туловища их не уводите. Упражнение «Обними плечи». Исходное положение. Встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. Важно, чтобы руки двигались параллельно, а не крест-накрест. При этом одна рука окажется над другой, причем какая над какой, все равно. Главное помнить, что в течение всего упражнения положение рук менять не следует. Сразу же после короткого вдоха руки слегка расходятся в стороны, но не до исходного положения. В момент вдоха локти сошлись на уровне груди. Образовался как бы треугольник. Затем руки слегка расходятся, получился квадрат. В этот момент на выдохе абсолютно пассивно уходит воздух. Итак, руки сходятся в треугольник, вдох, затем слегка расходятся в стороны, образовался квадрат, выдох. Ушел незаметно через нос или через слегка приоткрытый рот. Помните, что вы должны бросать руки навстречу друг другу параллельно, а не крест-накрест. Вспомните, как когда-то много лет назад первоклашки сидели за партами, старательно положив одну руку на другую строго параллельно. Так вот. Точно так же и в нашем упражнении нужно бросать руки навстречу друг другу. Одна параллельно другой до отказа. Локти сходятся. Ограничения. Сердечная недостаточность и другие тяжелые заболевания. Начиная осваивать стрельниковскую гимнастику, не делайте упражнения «Обними плечи» 2-3 недели. Тренируйтесь без него. Когда все остальные упражнения вы уже будете выполнять легко и просто, подключите «Обними плечи». Сначала делать это упражнение нужно очень осторожно и только по 8 вдохов движений без остановки. Затем отдых, пауза, 3-5 секунд и снова 8 вдохов движений. Норма 12 раз по 8 вдохов движений за одно занятие. Через несколько недель тренировки можно делать уже по 16 или 32 вдоха движения подряд без остановки. Помните, руки в этом упражнении не следует напрягать, не следует разводить широко в стороны и не следует менять местами. Рука, которая сверху, в момент вдоха объятия идет к плечу, а рука, которая снизу, к подмышке. Упражнение «Обними плечи» можно делать сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа. Если у вас одна рука травмирована, или, например, вы перенесли инсульт с правосторонней парализацией тела, делайте это упражнение одной здоровой рукой, мысленно включая в тренировку и больную руку. И постепенно, со временем, она обязательно начнет двигаться. Не жалейте ее. Поставьте перед собой цель, во что бы то ни стало, я должен разработать больную руку. Если упражнение «Обними плечи» у вас уже хорошо отработано, и вы делаете его по 32 вдоха движения без остановки в положении стоя, можно в момент встречного движения руками слегка откидывать голову назад, делая вдох с потолка. Думайте так. Локти, сходясь при встречном движении рук, как бы ударяют снизу по подбородку, и голова в это мгновение слегка откидывается назад. Спина при этом должна быть абсолютно прямой. Откидывая назад голову, не прогибайтесь в пояснице. В этом случае это упражнение называется наклон назад. Упражнение «Большой маятник». Исходное положение. Встаньте прямо. Слегка наклонитесь к полу, руки тянутся к коленям, но не опускаются ниже них. Вдох. Сразу же без остановки слегка откиньтесь назад, чуть прогнувшись в пояснице, обнимая себя за плечи. Тоже вдох. Выдох уходит пассивно между двумя вдохами движениями. Итак, Поклон к полу, руки к коленям, вдох. Затем легкий прогиб в пояснице назад. Встречное движение рук со слегка откинутой назад головой, тоже вдох. Тик-так, вдох с пола, вдох с потолка. Это упражнение напоминает маятник, оно комплексное, состоит из двух простых. Насоса и обними плечи. Сильно в пояснице не прогибайтесь, когда откидываетесь назад, и не напрягайтесь, все делается легко и просто, без лишних усилий. О выдохе не думайте, он абсолютно пассивен и уходит после каждого вдоха самостоятельно, без вашей помощи. Не задерживайте и не выталкивайте выдох. Он уходит в промежутке между вдохом с пола и вдохом с потолка. Это упражнение можно делать сидя. Если у вас травмирована спина или очень сильный остеохондроз поясничного крестцового отдела позвоночника, не делайте прогибы назад в пояснице. Просто делайте встречные движения руками без откидывания головы назад и прогиба в пояснице. Низко кланяться в этом случае тоже нельзя ни в коем случае. Кисти рук должны быть намного выше колен. Постепенно с каждой недели тренировки амплитуда движения должна сама увеличиваться, и вы будете прогибаться в пояснице уже без каких-либо неприятных ощущений. Норма 3 раза по 32 вдоха движения. Начинайте осваивать это упражнение, делая сначала только по 8 или по 16 вдохов движений за один заход, а хорошо отработав уже по 32 вдоха движения. Отдых после каждой восьмерки или тридцатки, 32 движения, как обычно, 3-5 секунд. Упражнение «Повороты головы». Исходное положение. Встаньте прямо. Поверните голову вправо и сделайте короткий шумный вдох справа. Затем сразу же, без остановки посередине, поверните голову влево, шумно и коротко понюхайте воздух слева. Справа вдох, слева вдох. Выдох уходит в промежутке между вдохами, посередине, но голова при этом не останавливается. Шею ни в коем случае не напрягайте. Туловище неподвижно, плечи не поворачиваются вслед за головой. Руками можно держаться по бокам за брюки. Норма 3 раза по 32 вдоха движения. Но в начале тренировки делайте подряд только по 8 или по 16 вдохов движений без остановки. Упражнение «Ушки». Исходное положение. Встаньте прямо. Смотрите прямо перед собой. Слегка наклоните голову вправо. Правое ухо идет к правому плечу. Короткий шумный вдох носом. Затем слегка наклоните голову влево. Левое ухо идет к левому плечу. Тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите «Ай-ай, как не стыдно». Плечи при этом не дергаются, попытайтесь их удержать в абсолютно неподвижном состоянии, держась по бокам руками за брюки. Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. Норма 12 раз по 8 вдохов движений или 3 раза по 32 вдоха движения. В начале тренировки советую делать подряд только по 8 или по 16 вдохов движений. Упражнение «Малый маятник». Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Опустите голову вниз, посмотрите на пол. Вдох. Откиньте голову вверх, посмотрите на потолок. Тоже вдох. Вдох снизу с пола, вдох сверху с потолка. Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. Шею ни в коем случае не напрягайте. Норма 12 раз по 8 вдохов движений за одно занятие или 3 раза по 32 вдоха движения при хорошей тренировке. Ограничение. При травмах головы, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, хронических головных болях и эпилепсии, сильном остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника ни в коем случае не делайте резких движений головой в упражнениях повороты, ушки, маятник. Голову поворачивайте или опускайте слегка, лишь обозначая движение. Шею при этом ни в коем случае не напрягайте. Но не забывайте с каждым движением шумно на всю комнату нюхать воздух носом. Помните, вдох активный и короткий. Не тяните вдохи, не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Это очень грубая ошибка. Все движения головой делаются свободно и легко при абсолютно расслабленной шее. Если у вас сильно кружится или болит голова, сядьте и проделайте эти 3 упражнения головой, сидя, и только по 8 или даже по 4 шумных коротких вдоха движения без остановки. Отдыхайте дольше, например, не 3-5 секунд после каждых 4 вдохов движений, а по 10 секунд после каждой четверки или восьмерки. Но в общей сумме наберите по 96 дыхательных движений, сотни, каждого из этих трех упражнений головой. Даже если головокружение и головная боль усиливаются на этих трех упражнениях, не прекращайте тренироваться. Со временем сосуды головы укрепятся, и вы избавитесь от мучительных головных болей. Упражнение перекаты. Исходное положение: правая нога впереди, левая нога на расстоянии одного шага сзади. Тяжесть тела на обеих ногах. Переносим тяжесть тела на стоящую впереди правую ногу. Левая нога сзади на носочке, согнута в колене, на нее не опираться. Стоим на правой ноге, как цапля посреди болота. Вся тяжесть тела на ней. Левая сзади на носочке, только для поддержания равновесия. Слегка присели на правой ноге, вдох. Затем правое колено выпрямляем и только после этого переносим тяжесть тела на стоящую сзади левую ногу. Теперь она прямая, вся тяжесть тела на ней, а правая нога впереди на носочке для поддержания равновесия согнута в колене. Присели на левой ноге и одновременно сделали короткий шумный вдох носом. Приседания легкие и пружинистые, низко ни в коем случае не приседайте. После короткого вдоха, сделанного одновременно с приседанием на левой ноге, левая нога обязательно выпрямляется, и тяжесть тела переносится на стоящую впереди правую ногу. Теперь она снова прямая, вся тяжесть тела на ней. Делаем такое же легкое танцующее приседание с одновременным коротким шумным вдохом через нос. После вдоха правая нога в колене выпрямляется, и мы переносим тяжесть тела с нее на стоящую сзади на носочке и согнутую в колене левую ногу. Теперь вся тяжесть тела на стоящей сзади левой ноге. Она прямая, а стоящая впереди правая нога на носочке для поддержания равновесия согнута в колене. Итак, вперед-назад, вдох на правой ноге, вдох на левой ноге. Колено в момент приседания со вздохом слегка сгибается, а затем выпрямляется. Одновременно выдох уходит пассивно после каждого вдоха. Сделав 32 вдоха движения без остановки, если тяжело, делайте только по 8 или по 16 вдохов движений. Остановитесь. Пауза 3-5 секунд. Затем поменяйте положение ног. Выставьте вперед левую ногу, а правую отставьте назад. Проделайте упражнение снова при измененном положении ног. Меняйте ноги, переставляйте их. Либо после каждой тридцатки, в этом случае вам нужно будет сделать 6 раз по 32 вдоха движения, либо после каждых 8 или 16 вдохов движений. В общей сложности вам нужно набрать 2 сотни вдохов движений по сотне на каждую ногу. Упражнение перекаты нужно делать только стоя. Упражнение передний шаг. Исходное положение. Встать прямо, руки опущены вдоль тела. Поднимаем вверх до уровня живота согнутую в колене правую ногу. На левой ноге в этот момент слегка приседаем. Делаем вдох. После этого поднятая вверх правая нога опускается на пол, а левая нога выпрямляется в колени. При этом абсолютно пассивно через нос или через рот уходит выдох. Обе ноги на какое-то мгновение занимают прямое положение. Затем поднимаем вверх согнутую в колене левую ногу, а на правой в этот момент слегка приседаем. Вдох. После этого обе ноги на какое-то мгновение выпрямляются. Выдох уходит. Правое колено вверх, вдох. Левое колено вверх, вдох. Выдох уходит свободно после каждого вдоха. В этом упражнении нужно не просто маршировать на прямых ногах, как на плацу, а слегка приседать, как бы танцуя рок-н-ролл. Руки при этом либо висят вдоль туловища, либо делают легкое встречное движение на уровне пояса. Спина в этом упражнении должна быть абсолютно прямой. Следите за этим и не сутультесь. Сделайте 32 вдоха движения без остановки. Если тяжело, то делайте подряд только по 8 вдохов движений. Затем отдых 3-5 секунд и снова 8 вдохов движений. Итак, 4 раза. 4 × 8 – 32. Это упражнение можно делать не только стоя, но и сидя, в тяжелом состоянии даже лежа, поочередно подтягивая согнутые в коленях ноги к животу на каждом вдохе. Если у вас одна нога травмирована или парализована, делайте упражнение «Передний шаг одной ногой». Постепенно старайтесь разрабатывать и больную ногу, мысленно поднимая ее до уровня живота, как здоровую. Сердечникам, астматикам, гипертоникам, да и просто пожилым людям высоко, до уровня живота, поднимать колени не рекомендуется. Поднимайте их чуть-чуть, будто слегка пританцовываете на одном месте. Помните, в момент короткого шумного вдоха нужно невысоко приподнять одно колено, при этом на другой ноге слегка присесть, как бы танцуя рок-н-ролл. Упражнение «Задний шаг». Исходное положение. Встаньте прямо. Отведите согнутую в колени правую ногу назад, как бы ударяя себя пяткой по ягодице. На другой ноге, левой, в этот момент делаем легкое танцующее приседание. Затем ноги на какое-то мгновение выпрямляются. Выдох ушел. Левой пяткой пытаемся ударить себя по ягодице, слегка приседая при этом на правой ноге и одновременно шумно вдыхая носом. Ноги выпрямляются, выдох уходит сразу же после каждого вдоха абсолютно пассивно. Руки либо висят вдоль туловища, либо кисти рук делают легкое встречное движение на уровне пояса. Нужно сделать 32 вдоха движения без остановки. Но если это тяжело, отдыхайте после каждых 8 вдохов движений 3-5 секунд. Со временем вы сможете сделать без остановки и всю тридцатку. Норма. 32 вдоха движения передний шаг, 32 вдоха движения задний шаг, 32 вдоха движения передний шаг. В общей сложности должно получиться 96 вдохов движений, то есть стрельниковская сотня. Ограничение. При тяжелых заболеваниях сердца, ишемическая болезнь, врожденные пороки, перенесенный инфаркт – это упражнение нужно выполнять очень осторожно. Высоко до уровня живота, колени ни в коем случае не поднимать. Слегка пританцовывайте, чуть-чуть отрывая ноги от пола. При этом не забывайте при каждом движении, делая вдох, звучно шмыгать носом. Через месяц-другой тренировки вы сможете поднимать колени уже гораздо выше. Но в начале тренировки движение ограничивайте. Особенно необходимо об этом помнить людям, страдающим желчнокаменной или мочекаменной болезнью. Камни в печени, почках, мочевом пузыре. При беременности более 6 месяцев и при тромбофлебите отдыхайте 3-5 секунд. Можно дольше, после каждой восьмерки. Следите за тромбами на ногах и обязательно проконсультируйтесь с хирургом. Начинать осваивать упражнение «Передний шаг», находясь в тяжелом состоянии, лучше сидя и даже лежа.